Конечно, не стоит упоминать, что каждое из этих мест перейдет вместе с солидным числом душ, и многие из них будут достаточно юны, чтобы попасть под нашу опеку. А новые скинджекеры, они тоже участвуют? В будущем, заверила ее Мэри. Как только проникнутся осознанием той широкой перспективы, которой обладаем мы с тобой. Но пока что нет особой необходимости посвящать их в подробности, которые могут лишь запутать их и испугать. Наши планы будут притворять в жизнь те из нас, кто знает, в чем наша цель. Ты не находишь, что так правильно? Скинджекеры получили в свое полное распоряжение обширную раздевалку хозяев поля. Наверное, за тем, чтобы укрепить узы товарищества. Когда Милос увидел Джилл, он сложил руки на груди и изобразил на своем лице самую злорадную и надменную ухмылку, какую Джилл когда-либо видела. «Вот это да!» — процедил Милос. «Посмотрите-ка, что нам кошечка принесла!» Джилл так и хотелось втоптать его ухмыляющуюся рожу в самый центр земли. Но невероятным усилием воли она сохранила хладнокровие. «Поздравляю. Наконец-то тебе удалось правильно употребить английскую поговорку». Она никогда, никогда не простит Милоса за то, что тот перевернул яхту. К счастью, она уже не раз раньше выказывала ему глубочайшее презрение, и это помогало ей скрывать ту жгучую ненависть, которую она испытывала к нему сейчас. Джилл постоянно представляла себе, как она самыми разными способами расправляется с ним или хотя бы заставляет его жестоко мучиться. Но эти веселенькие мысли следует держать при себе. Ее задача — проникнуть в среду скинджекеров и смотреть в оба. Джилл утешала себя тем, что чем дольше она ждет, тем слаще будет отмщение. Милос представил ее всем новым скинджекерам, включая своего лучшего ученика, 15-летнего парня в униформе Ротс. Ротс произносится Ротси. Программа для тренировки офицеров резерва. «Это Ротси. Он из Бенсон-Хай», — сказал Милос. «У него талант к душесерфингу и... как ты это назвал?» «Извлечению информации», — сказал Ротси. «Вот-вот. Он влезет в мозг любой тушки и мгновенно выводит оттуда все, что там спрятано». «Для меня большая честь познакомиться с тобой», — Ротси уважительно пожал Джилл руку. «Соболезную, что твой друг утонул». «Он не утонул. Он пошел к центру Земли. Ладно. Новость устарела. Что было, то прошло». «Мы тренируемся для нашей первой акции», — сообщила девочка-скинджекер. С ее наманикюренных ногтей и теней на веках сыпались блестки, за что она и получила прозвище «блестка». «У Мэри было видение», — вставил слово еще один скинджекер. При упоминании о так называемом видении Мэри, лосяра, сидевший в мрачном одиночестве в углу, хмыкнул, но ничего не сказал. «Да. Точно, видение», — сказал Милос. «Оно предсказывает, что центральный газовый коллектор в этом городе взорвется и разнесет в куски несколько жилых кварталов». «Да что ты!» — поразилась Джилл. «Да», — подтвердил один из мальчиков. «Поэтому Мэри хочет послать нас туда и предотвратить аварию». Милос незаметно для остальных подмигнул Джилл. «Да, наша задача — предотвратить. Точно». Если бы у Джилл была кровь, она бы сейчас вскипела. На рассвете первого понедельника Нового года Мэри и все ее дети стояли на улицах Одессы и ждали, не сводя глаз с производственного здания центрального газового коллектора, где, согласно видению Мэри, должна была произойти авария. «Какая удача, что мы оказались здесь», — говорила Мэри ребятам. «Взрывы природного газа — страшная вещь. Они убивают тысячи людей каждый год». «Как хорошо, что вы снова во главе, мисс Мэри», — сказал один из ее старых, преданных после светов. «А то Милос заставлял нас подстраивать всякие происшествия, вместо того, чтобы предотвращать их». «Не надо относиться к нему слишком сурово», — вступилась Мэри. «Как можно осуждать кого-то за то, что он пытался избавить людей от живого мира? Это юдоли скорби». Она повернулась к другим после света и обратилась к ним громко, так, чтобы слышали все. «Возможно, сегодня нам и не удастся предотвратить несчастье, потому что видение будущего очень трудно изменить. Но если оно все-таки произойдет, тогда мы, во всяком случае, сможем броситься на помощь и спасти от света как можно больше детей». Затем она выслала Милоса и его команду вперед. «Пусть приложат все усилия, чтобы все пошло как надо». Милос шел во главе скинджекеров. Каждый из них точно знал свою роль в разыгрывающейся драме. Лосяра и Джилл, само собой, в общих чертах видели более широкую картину, но пока что не догадывались, как все детали складываются в единую мозаику. Только Мэри и Милос знали об истинных масштабах операции и о том, каким разрушительным последствиям приведет авария. Умрет несколько сотен человек, так что можно будет собрать богатый урожай юных душ. Для Милоса же самым главным было то, что Мэри доверила ему такое грандиозное предприятие. Вот почему, когда он вошел в производственное здание коллектора и влез в главного инженера, с его лица не сходила улыбка. Милос знал, этот блистательный день станет днем его славы.